Глава 20. Нет никаких новостей о гостях из империи Эрхан. Уже в пятый раз только за этот день спросил Грегори. Урсула уже устала ему отвечать, что никаких новостей по-прежнему не было. С того момента, как корабль с императрицей Элейн вышел в открытый океан, они потеряли с ним связь. Также связь потеряли и люди из империи. Можно было подумать, что затея с пересечением Великого океана изначально была самоубийственной, и случилось то, что и должно случиться. Но Райли Симмонс, которая сейчас занимала императорский трон, утверждает, что императрица Элейн жива. Вот только никто не знает, можно верить этой женщине или нет. Вот уже больше месяца корабль, названный в честь столицы империи Эрхан и ее единственного города, отплыл из порта этого самого города в сторону Вериги. Императрица Элейн что-то было нужно на соседнем континенте, и она на свой страх и риск решилась на отчаянное путешествие через воды, кишащие чудовищными морфами, которые превосходили своих собратьев размерами в несколько раз. По большому счету, Урсуле должно было быть плевать на то, что случилось с императрицей и ее судном. Но отчего-то с каждым днем она все сильнее и сильнее ощущала тревогу. Тревогу, которая только нарастала каждый раз, когда Грегори заводил разговор о гостях с соседнего континента. И вот сегодня что-то случилось даже с ним. Уже пятый раз за день он спрашивает об императрице Элейн. И это в тот день, когда в порту была замечена самая сильная стая морфов, что только видели в Западном Союзе. Нет, на них уже неоднократно нападали орды, гонимые иерархами на убой. С ними удавалось справляться относительно легко. Да и чего там, собственно говоря, справляться? Безмозглые, ни на что не способные куски шевелящейся плоти, которые только и могут что переть вперед, гонимые страхом быть сожранными иерархом. Для сдерживания Орды хватало и одного Грегори, причем он мог продержаться достаточно долго, не пропустив ни одного морфа за защитный периметр. Ну а за это время им вполне удавалось подготовить достойный ответ и буквально за несколько ударов рассеять Орду, и если посчастливиться, прибить в край обнаглевшего иерарха. Но в основном эти хитрые твари вовремя успевали свалить. И вот два дня назад разведчики доложили, что в порту начали собираться эволюционировавшие морфы, среди которых было множество особей, полностью вернувших себе человеческий облик. А это могли быть только иерархи, либо особи, очень близкие к этой ступени. На уши уже был поднят весь гарнизон. Бойцов в срочном порядке начали отзывать с выходных и отпусков, а Грегори лично решил возглавить оборону убежища в случае нападения подобного количества сильнейших тварей. Одного этого вполне хватало, чтобы все убежище поднялось на борьбу с морфами. Грегори обожали абсолютно все жители Западного Союза. Хоть он и отличался кардинальным образом от всех остальных мужчин, которым удалось выжить в столь критической ситуации, наставшей 8 лет назад. Он не трахал всех подряд и в своих высказываниях был предельно жесток. Но все прекрасно знали и видели, что их убежище и вообще все западное побережье смогли развиться до подобного уровня только благодаря Грегори, благодаря его разуму и управленческим качествам. Именно он смог объединить вокруг себя все убежища и перетащить на сторону западного побережья много ценных кадров с восточного. И это если не считать его чудовищной силы. Он по праву считался сильнейшим бойцом на Вериги. Правда, то же самое говорят и о Свене Райконене. Во втором убежище Триады он занимал одну из ключевых ролей. Сами они говорили, что он играет такую же роль, как и Грегори. Вот только никто на восточном побережье не знает, что на самом деле на западе всем единолично управляет Грегори, а остальные лишь выполняли его приказы. На подхвате 179 черных бойцов и около 2000 красных, а уж про остальных и говорить нечего. Да и помимо сильных бойцов имелась армия в 30 тысяч человек. Армия, вооруженная и экипированная в последние разработки, работающие на энергии ядер морфов. И вот сегодня, впервые за долгие годы, эта армия должна собраться в полном составе и выполнить свой долг перед всеми жителями Западного Союза. Правда, они вступят в бой только в том случае, если проиграют основные силы, ведомые в бой Грегори. Еще пятерых мужчин было решено оставить в укрепленном бункере, глубоко на территории столицы Западного Союза. В случае поражения основной армии, они смогут организовать эвакуацию для мирных жителей. По крайней мере, все на это рассчитывали. А сама пятерка этих «прожигателей жизни» никак не комментировала подобный поворот событий, продолжая и дальше гулять, веселиться и устраивать оргии в отведенном для их проживания бункере. Грегори смотрел на подобное поведение этих животных с отвращением, но давал им полную свободу действий, прекрасно понимая, что в сложившейся ситуации такое поведение с их стороны пойдет на пользу всему человечеству. Сама Урсула не распространялась на эту тему и запретила выпускать эту информацию за пределы столицы, но уже имелось свыше 5000 новых жителей Сайлы, появившихся на свет в новой эпохе. Эпохи истребления, как назвал ее Грегори, и все были полностью с ним согласны. Именно эпоха истребления началась на планете, когда Генфарма выпустила из своих лабораторий это проклятие. Но человечество так просто не сдастся, и эти 5000 крох тому прямое доказательство. Они – только начало, первые ростки, начавшие тянуться к жизни, несмотря ни на что. Будущее Веригия и всей Сайлы. Те, кого сберегали больше всего и чей секрет хранили пуще самых страшных тайн. Дети и их матери были эвакуированы из столицы сразу после новостей о начале сбора эволюционировавших тварей. От порта до убежища фон Гаунштейн было чуть больше 20 километров, и поэтому никто не хотел рисковать. «Мои люди докладывают, что морфы выдвинулись», – произнесла вошедшая в кабинет глава разведки Диметра. Урсула грязно выругалась и уже собралась отдавать приказ на выдвижение войскам, но Диметра продолжала говорить. «Но двигаются они не в нашу сторону, а глубже в порт, вплотную подбираясь к океану. Похоже, что возле причалов началось сражение. С кем сражаются морфы, неизвестно. Моим людям не удалось подобраться так близко, чтобы хоть что-то понять». «Значит, им все же удалось преодолеть океан», – произнес Грегори, стоявший возле окна, выходящего в сторону порта. «Урсула, бери кого посчитаешь нужным. Мы выдвигаемся навстречу императрице Элейн. Наш эскорт должен быть под стать столь высокому гостю». Сказав это, Грегори просто выпрыгнул из окна. «Как ты еще его терпишь?» – спросила Диметра и, не став дожидаться ответа, вышла из кабинета. Урсула и сама задавала себе подобный вопрос едва ли не каждый день. Вот только ответа на него не было. Да и что она сможет сделать с человеком, который в случае чего в одиночку сможет перебить всех бойцов, что рискнут выступить против него? В этой ситуации Урсула могла сделать лишь одно – подчиниться более сильному, как и показывает время, мудрому, дальновидному и умелому руководителю. Да и чего уж там греха таить, она просто любила его и была счастлива считать себя его женой. Единственный, находясь рядом с кем, Грегори не испытывает отвращения и позволяет себе быть таким, какой он есть на самом деле. Естественно, только в те моменты, когда они наедине, но этого Урсуле вполне достаточно. Взглянув в распахнутое окно, она поднялась и поспешила прочь из кабинета. Повторять сумасбродную выходку Грегори она не собиралась. Все же высота довольно приличная, а тратить лишнюю энергию на приземление было глупо. Да и пока спускается, она успеет отдать все необходимые приказы и собрать нужных людей. С ними в порт отправятся лишь сильнейшие бойцы западного побережья. 1000 женщин, способных совместной атакой сравнять с землей небольшой городок, что они однажды уже провернули, уничтожив двух набравших невероятную силу иерархов. С тех пор собирать, а тем более применять подобную мощь, больше не было нужды. И вот сегодня эта чертова императрица получит достойный эскорт. А в случае чего, этот же эскорт и сможет прибить ее и всех сучек, которые прибыли вместе с ней. А вот их мужчин они обязательно заберут себе, и тогда уже никто не сможет помешать Урсуле поставить воспроизведение человечества на поток. Новые жители Сайлы станут появляться с невероятной скоростью, ведь только ей удалось разобраться в причинах бесплодия. и эта информация не уйдет за пределы кабинетов руководителей Западного Союза. Вскоре власть над всем континентом окажется в их руках, и необходимых ресурсов будет достаточно. А пока этого не произошло, и говорить не о чем. Можно только надеяться, что прибыло хотя бы 5 мужчин. Это удвоит их общее количество и позволит удвоить скорость зачатия. Ведь для разработанного метода подходит лишь непосредственный контакт, никакого искусственного оплодотворения. Все же в словах Райли Симмонс неоднократно проскальзывали слова о том, что с императрицей отправились 5 генералов империи и отряд Михаила. Более конкретной информации о составе защитного конвоя никто не давал. К тому моменту, когда Урсула вышла из административного здания, большая часть почетного эскорта уже собралась. А Грегори в нетерпении стоял и топал ногой возле одного из штабных бронетранспортеров, которые поедут в голове колонны. Дорога до порта была в отличном состоянии, и поэтому они могли смело использовать любой транспорт. «Отдавай команду грузиться и выдвигаемся», – увидев Урсулу, тут же заявил Грегори. «Я так и знала, что ты сам придешь ко мне», – раздался голос Молли, когда мы с Ванессой переместились в очередной раз и оказались на окраине очень большого города. «Подобную громадину на Сайле я увидел впервые. Наверняка это была столица восточного побережья. А насколько я знаю, где-то здесь должны быть убежища триады, ведь они были основаны именно на месте бывшей столицы. Вот только что здесь забыла Моль? Почему сразу из Уилсмита она двинулась сюда? Судя по карте, что я запомнил еще в убежище Стоун, Уилсмит находился почти в 400 километров южнее Варгона, столицы восточного побережья. И это расстояние Моль смогла преодолеть часов за 12. Нехило она умеет бегать. Ментальное воздействие полностью исключалось. На этот раз Моль даже не попыталась напасть на меня. Видимо, что одного провала Уилсмите для нее было вполне достаточно, чтобы понять, что больше со мной подобные трюки не прокатят. Вот только и видеть саму Моль я не видел, хотя ее голос раздавался в непосредственной близости. «Пришло время умереть. Слишком ты настойчивая и не понимаешь с первого раза, когда тебе отказывают», – ответил я и дал знак Ванессе, чтобы она нашла Моль. «Мне нужно знать ее точное местонахождение, чтобы нанести удар. Сила бурлила во мне и готова была вырваться в любой момент, как только я разрешу ей». «Это ты не понимаешь, что своим отказом ты лишь отодвигаешь агонию человечества. А как было бы проще, если бы ты просто принял мое предложение? Теперь придется тебя принуждать, и даже несмотря на твою возросшую силу и способности сопротивляться моим способностям, ты все равно сыграешь роль, которую отвели для тебя. Но сперва ты должен убедиться, что твой вид обречен. Даю тебе на это ровно 1 час, после которого мы придем за тобой, и ты, наконец, увидишь нашу истинную силу». Моль замолчала, зато Ванесса принялась материться, что есть мочи, что-то разглядывая за покореженным остовом автобуса, расположенным в паре десятков метров от меня. Я тут же побежал к ней, и когда завернул за автобус, также еле сдержал ругательство. Автобус и территория радиусом в пару метров были запачканы человеческими останками. Куски плоти были аккуратно собраны в круг, в центре которого лежало 6 оторванных голов. А рядом с кругом была выведена аккуратная надпись. «Айзек, это для тебя. Сильнейший отряд охотников триады. Посмотри, насколько слабо человечество, которое ты собрался защищать. Уже совсем скоро мы придем и уничтожим всех, кто встанет у нас на пути. Ты будешь нашим». «Ну как, понравилось?» Вновь раздался голос Молли, а затем она рассмеялась. Звук доносился откуда-то из скопления голов. Там лежал какой-то передатчик, а сама Моль могла сейчас находиться где угодно. «Эта тварь смогла снять мою метку и перенести ее на Джессику», – сказала Ванесса, указав пальцем на голову девушки с каштановыми курчавыми волосами, которые сейчас были запачканы кровью. «А еще я утратила способность к перемещению. Похоже, что нас заманили в ловушку. Я тут же начал крутить головой по сторонам, готовый в любой момент нанести удар». «Так значит, это правда. Ты причастна к убийству моих людей. И все это ради того, чтобы скрыть от нас появление еще одного мужчины? Ты действительно собралась использовать его только для личных целей?» Сказала появившаяся просто из ниоткуда женщина лет 40. Она стояла рядом с Ванессой и держала пистолет возле ее затылка. Следом за этой женщиной начали появляться и другие. Всего я насчитал 32 человека, что окружили нас плотным кольцом. Но это было не главное. Среди этих людей был морф, больше похожий на какую-то огромную ящерицу с человеческими конечностями и человеческим языком, который постоянно вылетал из отвратительной пасти и тащил туда весь мусор, что на него цеплялся. Небольшого импульса вполне хватило, чтобы ящерица перестала существовать. «Какого хера ты творишь?» – возмутилась женщина, и меня тут же парализовало. Я не мог пошевелиться, и, что самое отвратное, не мог применить свою способность. Кто-то из окруживших нас женщин имел крайне неприятную способность – полная блокировка. Раньше я лишь слышал о подобном, а вот сейчас испытал на себе. Теперь вопрос заключался в том, насколько хватит сил у этой женщины, чтобы удерживать меня. Даже не представляешь, насколько сложно было подчинить себе этого хамелеона. А теперь придется искать нового. Но ничего, ты мне возместишь все сполна. Не знаю, чего успела тебе наплести эта сучка Ванесса, но я уверена, что мы сможем договориться. «Только не делай больше глупостей, и я отпущу тебя». «Я так понимаю, Тереза?» – спросил я, уже догадываясь, что это так. Ванесса говорила, что глава второго убежища способна подчинять себе морфов. Получается, что спрятаться им удалось благодаря его способности, которая действовала даже на меня. А теперь я прибил столь полезного морфа. Но это уже не мои проблемы. «Выходит, что она рассказывала тебе обо мне. Удивлена». «Было дело. А я удивлен тем, что вы, вместо того, чтобы искать морфа, что сделал это с вашими людьми, решили устроить здесь засаду. Да они вообще больные на голову. Посмотри внимательно на них, и ты сразу все поймешь». Не дав ответить Терезе, вновь заговорила Моль. «Помни, один час». Сразу после этого слова все пространство перед автобусом накрыло пламенным столбом. Пламя продержалось всего пару секунд, но этого вполне хватило, чтобы оставить лишь горстки пепла, смешанные с оплавленным асфальтом. Этот отряд был послан, чтобы разобраться с заблудившейся группой морфов, что решила заглянуть в Аргон. Среди них были человекоподобные твари, и поэтому я послала сильный отряд, но твари оказались даже им не по зубам. «Это был всего один морф», – сказал я. «Морф, который смог запудрить вам мозги». «Да и нам, похоже, тоже. Эта тварь очень опасна. Поэтому предлагаю вам объединиться, чтобы покончить с ней. Моим условием будет освобождение Ванессы и меня, конечно. А если я не согласна на такие условия? В таком случае я просто убью всех, кто попытается меня остановить, когда у вашего блокиратора закончатся силы. А судя по тому, что блоки стали немного слабее, это займет совсем немного времени».